Глава 12. Чертежи и проекции. Я, конечно, никакого отношения к кибернулю не имею. Если честно, вообще сомневаюсь, что он существует. Пафосные воззвания в сети и видеоролики, призывающие к отмене рент-системы, собирают некоторое количество просмотров, потом их лениво удаляют, и все. В радикальное крыло, которое якобы совершает теракты против промов и рент-центров, я верю еще меньше. Как по мне, это просто удобный способ прикрыть жопу при технических сбоях, которых и так до черта, а будет еще больше. Промам очень удобно валить износ инфраструктуры на мифических кибертеррористов, но те, кто в теме, прекрасно понимают, в чем на самом деле проблема. Разумеется, какое-то количество туповатых фриков-идеалистов действительно есть. Скорее всего, среди интиковой школоты, их учителей и прочих низовых неудачников. Численно они ничтожны, а умственно неполноценны. Ну, или что равнозначно, фатально наивны. Призывать к отмене ренда и возвращению так называемого свободного найма могут только люди, понятия не имеющие, как функционирует город. Да, ренд был не всегда, но он существует достаточно давно, чтобы люди забыли, как было до того. Некоторым кажется, что во времена свободного найма был какой-то золотой век города, но это вовсе не так. Любому упоротому кибернулю я бы предложил поработать так же, как в ренде, но осознавая каждую минуту уходящей впустую жизни. Они, конечно, думают, что в системе свободного найма были бы не грузчиками, мусорщиками, официантками и шлюхами, а занимались приятным и необременительным интеллектуальным трудом. Но рынок такого труда маленький, высококонкурентный, а главное, требует сначала потратить годы на образование. Бесплатные школы пустуют, потому что это труд и время, а ценность и того, и другого утрачена. В общем, большинство мечтающих о свободном найме провели бы его в тех же мусорщиках и грузчиках, причем без ренда их бы понадобилось в разы больше. Они бы также чистили говно в токсичных подземных тоннелях, но при этом еще и наслаждались бы каждой минутой процесса. И еще у них не было бы средки. В системе свободного найма она не нужна, потому что у населения не бывает разом много денег. Выплата тогда, кажется, это называлось заработной платой, позволяла протянуть месяц до следующей, и прогулявший ее разом просто умер бы с голоду, ведь уйти в рент, где о его теле будет заботиться арендатор, он не может. Средка – порождение ренда, ее построили во времена Черного Тумана. До того сфера развлечений города была чуть лучше нынешних паршивых низовых борделей и забегаловок, где низовой может сменять накопленную дышку или накраемленные токи на стакан дешевого сивушного пойла и перепих с немытой удолбанной шлочкой. Все остальное было доступно только вершкам, но оно и сейчас им доступно. Ах да, кибернули же считают, что при свободном найме верхов и низов не будет, все станут равны. Дебилы, что и говорить. Башни владетелей старше города. Он вырос вокруг них. И промы также нанимали работников, как арендуют их сейчас. Кто-то правда думает, что тогда они были равны? Серьезно? Рент не идеален. Его ввели не от хорошей жизни. Кризис Черного Тумана требовал моментальных решений. Город спасли буквально чудом и не весь. Рент был одним из составляющих этого чуда, и те, кто его внедрял, думали, что это временное решение. Но нет ничего более постоянного, чем временное. А теперь прошло столько лет, что назад ситуацию уже не вернешь. Дело не в том, лучше свободный найм или хуже. Обе системы имеют как плюсы, так и минусы. Дело в том, что свободный найм уже невозможен. Отмени завтра рент, и города тут же не станет. Скорее всего, его и так скоро не станет, но об этом стараюсь не задумываться даже я. Как минимум с рендом мы можем неплохо провести оставшееся нам время на средке. На средке разгар дня, то есть она стоит на паузе. Я планировал сидеть за терминалом, ковыряясь в прошивке 7, но вместо этого сижу в мотобаре, тяну через трубочку тоник и жду костлявую. Механ сообщил, что она жаждет встречи, и очень просил согласиться. Я мстительно сказал «Готов сейчас». Теперь сижу. Официантка привезла мне напиток и встала в док на подзарядку. Встала, потому что конструкция шасси исключает возможность сесть. спит, точнее, проходит режим восстановления, она, скорее всего, тоже в этом доке. Там и крепление есть. А подзарядка ей нужна, потому что колесная часть электрическая на аккумуляторах. Просто кусок ходовой от электромота. Мотор-колесо, батарея, контроллер. Управление легко состыковать с любой прошивкой, а вот после ренда девушке будет сложновато. Большинство имплосатов имеют биохимическое питание. Рендованный закидывает в себя специальные высокопитательные концентраты, пищеварительная система их перерабатывает в мышечный гликоген, жирные кислоты и прочую питательную химию, которая подходит как натурным тканям, так и миоблокам. На тяжелых сетах ЖКТ усилен, чтобы увеличить эффективность этой переработки, но принцип сохраняется. Эта технология обеспечивает конверсию при деренде. Человек без проблем возвращается к обычному питанию, ведь питательные вещества можно получать не только из спецконцентратов, но и из вкусной еды в ресторанах на средке. Съесть, правда, придется больше, и это еще одна причина для нерфа. Полноценно работающий тяжелый сет прокормить обычной едой сложно, придется постоянно жрать как не в себя. Питаться же спецконцентратами мало кто захочет. Вкусовые качества последние, что волновало их создателей. У рендовых вкус отключен, условное исключение – мапы. Но мапы лизнет клиента в щеку, только чтобы оценить имплантированными микрорецепторами гормононасыщенность пота. Электрическую часть включают в себя только самые тяжелые имплосеты, которые бывают преимущественно у спецухи. Миоблоки даже на форсаже не всегда обеспечивают нужное усилие, и тогда их снабжают электроусилителями. Также электропитание требует некоторые специальные устройства, включенные в состав спецсетов. Прицелы, шокеры, стабилизаторы ручного оружия, фотоумножители зрительных имплов и так далее. Эти сеты, а также сеты некоторых техников, имеют в своем составе батареи и устройства беспроводной зарядки. Но после ренда это оборудование отключается, так что заряжать его уже не нужно. А вот официантке, похоже, придется что-то придумывать. Ну, или сразу уходить в повторный рент в этот же бар. В других-то индивидуального дока под нее нет. Официантка выкатилась из дока и поехала к моему столику. Даже не оборачиваясь, я понял, что прибыла костлявая. «Какого черта днем?» — спросила она недовольно и широко зевнула. «Кто приезжает на средку раньше вечера?» «Ночью у меня другие дела». «Работаешь тут, что ли?» «Не твое дело». «Ага, не мое. Синтакофе покрепче дранка, и ему тоник, за мой счет». Официантка кивнула и укатилась. «Я пыталась про тебя узнать, Гард», призналась костлявая. «Подняла все связи». «Зачем?» «Хотела выяснить, чем тебя зацепить, если купить нечем». «Зацепить — это шантажировать?» «Ради клана я и не на такое готова. Я бы тебе даже дала, хоть ты и не в моем вкусе, но вряд ли это сойдет за оплату». «Ты тоже не в моем вкусе. Извини». «Я так и подумала. А еще подумала, что у такого крутого ломщика наверняка есть проблемы либо с промами, либо с корпами, и если я про них разведаю, то припру тебя к стенке». «Откровенно». «Ну, я тетка простая. Впрочем, все равно ничего не нарыла. Ты просто человек-призрак какой-то». «Тогда чего приехала?» «Буду торговаться». «Попробуй». Я тяжко вздохнул, предчувствуя еще немного проведенного без пользы и удовольствия времени. Официантка привезла заказ, поставила перед нами по стакану, укатилась и встала обратно в док. Добирает заряд перед вечером. Потом-то некогда будет. «В общем, смотри, Дро, ситуевина следующая. Всего у нас в ренде на разных сроках семеро наших. Кто уже почти отмотал, кто только начал. С прицелом, чтобы они выходили равномерно, по одному в год. Зарендовали удачно, все по теме. Два драйва, два техника, двое силовиков широкого профиля и даже один спецовый». «Думаю, такое точное попадание в запрос клана не было случайным», — прокомментировал я нейтральным тоном. «Само собой, Дро. Пришлось хорошенько дать на лапу. Без этого тут ничего не обходится. Но это, так сказать, плановые инвестиции. Но недавно мне один человечек свистнул, что видел нашего арендованного в низах, среди мусорщиков. Я не поверила, потому что он арендовался в спецуху, а аренд не меняется. Однако он настаивал, я съездила и посмотрела сама. Это и правда был кардан. Месяц назад я своими глазами видела его по лесам, ржали всем кланам. Кардан — полис. Все, кто его знал, просто укатывались. Такого отвязного барагозника даже среди клановых было поискать. В общем, ошибки быть не может. У него сменился рент. Я забеспокоилась, пробила остальных наших, и оказалось, что они все в мусорщиках. И это бы еще полбеды. Но когда я подала протест в рент-центр, то мне сообщили, что никакой ошибки нет. Они с самого начала арендовались на мусор. Вот и контракты. Я моментально озверела и устроила скандал. Что, мол, за тухлый скам вы мне хотите скормить? Я же своими глазами видела на кардане полицейский имплосет. Нахрена мусорщику прицельный имплант в глазу? «И что они тебе ответили?» — невольно заинтересовался историей я. «Что мне показалось?» «Показалось!» Я сгоряча пообещала притащить им кардана с улицы прямо в приемную и свалила. Но в тот же день все наши снизов исчезли. Я заплатила низовым корпом, они их искали и даже нашли. Но, блин, они оказались уже в подземке, в самой токсичной, глухой жопе под городом, на расчистке промотходов. Ты понимаешь, что это значит, Дро? «До конца аренда не доживут», — кивнул я. «Тем более с неподходящим сетом. Мусорщикам хотя бы фильтры ставят. Толку от них немного, но без очистки воздуха шансов совсем нет. Поэтому я пришла к тебе, Гард. Мне надо их вытащить. Я их почти что своими руками угробила. Размотай меня колесо. Скажи, так вообще бывает, чтобы рент сменили после того, как сет поставлен?» «Бывает», — подтвердил я. «Редко, но случается. Обычно при повреждениях сета, не ведущих к потере работоспособности оборудования в целом, но исключающих функционирование в рамках первоначального ренда. На самом деле такая ситуация прямо оговорена в стандартном контракте, который, разумеется, никто не читает. Скажем, если у мапы откажет, ну, киберманда? Тазовый имплант, поправил я. В этом случае она не может использоваться по прямому назначению, но поскольку остальной сет исправен, допускается смена ренда. Когда до конца контракта осталось немного, то проще ее отправить на холодное хранение. Но если он в самом начале, то оплачивать 10 лет бездействия рент-центр, конечно, не хочет. Ей перепишут прошивку и отправят, например, официанткой в кафе, благо внешность позволяет. Или, что вероятнее, в интернат, ухаживать за маленькими детьми. Для этого мапсет с его усиленной сенсорикой и повышенной выносливостью подходит лучше. Да и вакансий там всегда полно. После деренда выплаты ее, конечно, неприятно удивит. Мап-ренды оплачиваются лучше. Но если побежит жаловаться, то ее натыкают носом в контракт. И будут правы. Читать надо, что подписываешь. Блин, не знала. Но слушай, Гард, ладно, если бы один, но семеро разом. Я не верю, что у всех отказали имплы. Кроме того, мне бы так и сказали тогда. Поломались, мол, твои братушки клановые. Да, выглядит подозрительно, признал я. Ты можешь как-то узнать, что за говно случилось с их контрактами? Могу, кивнул я. Ты случайно не сохранила номера, когда бегала скандалить? Нет, а надо было. Я могла бы еще раз сбегать поскандалить, но, боюсь, их тогда вовсе утилизуют. Не надо. Номера упростили бы задачу, но я справлюсь и так. Впрочем, даты рендов и имена тоже пригодятся. Это-то у тебя есть? Да, спецом записала, чтобы жалобу подавать. Дай номер кома, я скину. Просто выведи на экран своего. Она достала потертое устройство, включила, полистала, нашла, повернула ко мне. Я взял со стола свой и сосканировал им текст. «Хитрый!» — хмыкнула костлявая. «Осторожный. Достаточно того, что у Механа есть мой сетевой поинт. Я проверяю сообщения регулярно. Если что-то срочное, пусть пишет». «Чего стоит твоя помощь?» «По контрактам?» «Недорого». Я назвал сумму. «Это для тебя недорого?» — всплеснула руками костлявая. «Актриса из нее никакая. На самом деле сумма вполне подъемная, да и услуга, в общем, пустяковая. База контрактов доступна, если знать, где искать. Правда, только для чтения. Остальное уже краем. Свяжусь с тобой через Механа, когда что-то узнаю. Это все, что ты хотела?» «Нет, блин, не все. Ты знаешь, чего я хочу. Ребята там сдохнут, если их не вытащить». «Прими мои соболезнования. Авансом». «Вот ты сволочь!» Я не буду рисковать башкой за каждого, кому не повезло в этом городе. Тем более не буду делать это бесплатно. Черт с тобой. Раз ты такая жопа, у меня есть что тебе предложить. Мы нашли на окраине вычислительный центр. Там адово прорва железа. Если его продать в разбор, было бы до хрена токов, но, сдается мне, целиковый он куда ценнее. Что скажешь, ломщик? Интересно? Такие, как ты, должны любить всякое железо. На средке ты такого не найдешь. Зато на средке много всего другого. Я показал стаканом. Сидеть на окраине в заброшенном здании с пыльной техникой — так себе удовольствие. Его еще и запустить надо. Там наверняка половина инфраструктуры стухла. Не скажи, — улыбнулась Костлявая. Мои технари все тщательно осмотрели. Там только рубильник повернуть. И сеть есть, и питание, и коммуникации. А если они его запустят, то ты сможешь издали, типа, как-то что-то делать. Ну, мне так сказали. Удаленный доступ к мощному вычислительному кластеру был бы мне очень кстати. Мой локальный все-таки совсем слабенький. Поддержка мап-сервинга — его предел. Это открывает интересные перспективы. Очень интересные. Просто-таки сказочные. Неужели еще не все потеряно? «Ага», — торжествующе сказала клановая. «Вижу, зацепила. Ну что, стоит это твоей помощи клану?» «Я подумаю. Есть фотооборудование?» «Нет, но я попрошу ребят, они сделают прямо сегодня, без проблем. Могут даже включить на пробу». «Ни в коем случае. Ваши жопоруки засветят активность в городской сети. После этого его останется только разобрать на железо и продать по дешевке барыгам». «Но-но», — обиделась за своих Костлявая, — «у нас нормальные техны». «Вычислительный кластер — это точно не уровень клановых железячников». В общем, поверь, после включения он не будет стоить ничего. Скиньте фото Механу, он знает, как их слить мне. Ничего не обещаю. Сообщу позже. «Зацепила, Гард», — усмехнулась клановая. «Как есть, зацепила. Я не волоку в технике, у которой нет колес, но в людях разбираюсь. Еще встретимся, Дро». На терминале в подсобке оповещение. Сработала камера. В ней датчик движения, и если ребята Хлоси повесили устройство грамотно, то на запись могли попасть пользователи био-нейропроцессорного центра. Ну, или прознашатающиеся низовые в поисках чего бы скраймить. Камера слила ролик на закрытый поинт в сети и отключилась до следующего движения в кадре. Не жду от записи многого, но посмотреть надо. Однако более интересен ответ на мое послание с записью 7. «Сколько вы хотите за мапу?» — написал мне тот, о ком я думал. Значит, я не ошибся. Это большая удача. Он думает, что я собираюсь его шантажировать? Он прав. Он думает, что мне нужны только деньги? Зря. «Предлагаю встретиться на средке», — ответил я. «Обсудим условия». «Спешить не надо. Это не глупый, очень осторожный и по-своему довольно влиятельный человек». Не сам по себе, нет. Он не занимает высоких постов, зато оказал много сомнительных услуг людям высокого уровня и может попросить их об ответной серьезной услуге, вроде «найти и сбросить со средки». Впрочем, терять мне нечего. Желающих найти и сбросить и без него хватает. Поэтому я и держу прикормленную корпу малолетних низовых балбесов, которые обходятся мне в сущую мелочь. Зато если кто-то начнет обо мне спрашивать в окрестностях, я узнаю об этом раньше, чем поиск увенчается успехом. Возможно. Если мне повезет. Я на это надеюсь. Надо признать, что авантюра, в которую я ввязываюсь с шантажом, существенно увеличивает текущие риски. С тех пор, как я переселился на средку и зажил простой жизнью бордельного техно, никаких попыток меня найти не отмечено. Вполне возможно, что Гарта окончательно списали со счетов и давно не ищут. Хотелось бы в это верить. Вернувшись в игру, в любом качестве я снова окажусь под ударом. Но дело того стоит. Как говорят на низах, нельзя сделать яичницу, не сперев сперва яичный концентрат. Впервые с тех пор, как я здесь, замаячила перспектива. Пускай смутная и ненадежная, но я не собираюсь упускать ни единого шанса. Время уходит, и момент, после которого все станет бесполезно, приближается. Я думал, что буду его дожидаться, попивая коктейль в кафе, любуясь видами средки и посмеиваясь над суетой тех, кто верит в какое-то будущее. Но если судьба дает второй шанс, не воспользоваться им было бы глупо. С учетом новых реалий я решил пересмотреть подход к безопасности. Даже если ребята Хлося смогут меня оперативно предупредить, то я просто не успею удрать, потому что багаж у меня внезапно увеличился. По всему выходит, что седьмую в случае планового драпа придется забирать с собой. Без нее у меня не будет рычага воздействия. И если сам я могу просто выйти в чем есть, дойти до технического лифта и кануть в низах, то со сломанной мапой задача существенно усложняется. Одной расходки будет куча. Ладно, запас расходки сделаю. На складе ее полно. Сложу в отдельный рюкзак. Пищевые концентраты занимают не так уж много места, а без остального можно обойтись. С самой мапой сложнее, но тоже решаемо. С установленным кибуксом она условно самоходная, надо только поднять голосовой интерфейс, чтобы шла куда скажут. Сама свой корм и потащит. Сет позволяет. Основная проблема — путь отступления. До технического лифта далеко, а мапа, в отличие от меня, заметная. Ну и вообще, иметь один аварийный маршрут — это почти то же самое, что не иметь ни одного. У каждой пегли в норе минимум три выхода, а мне стоит быть хотя бы не глупее этого грызуна. Пока до открытия есть время, скачал технический план нашего сектора средки. Он ничуть не секретный, есть у всех муниципальных технов, у рендовых в прошивке, у нерендовых в комах. Внутри огромные эстакады битком набито труб, кабелей, сетевых хабов, маршрутизаторов, водяных и воздушных фильтров, разводки климатических систем, водосливов и ливневок, а также коридоров, люков и шахт для обслуживания этого хозяйства. Средку не дураки строили. Инфраструктура отлично продумана. Сейчас черта с два бы такое осилили, но тогда, в самом начале кризиса, город был в разы больше, а ресурсов, включая инженерные кадры, вообще несравнимо. Сейчас само слово «инженер» забылось. Остались одни техны, и это тоже следствие рендовой системы. Делать новое некому, могут только обслуживать. Изучив план, обнаружил, что прямо под борделем есть старый технический люк. На нем пометка «не используется», но это даже к лучшему. Скорее всего, бордель смонтировали поверх. Здание представляет собой стандартный готовый модуль. Но по правилам доступ к люку все равно должен быть. На всякий случай. Надо только понять, где именно он проецируется на наш план помещений. Покрутив два чертежа так и эдак, привязался по геометрии и обнаружил... Стоп. Серьезно? Проекция люка приходится аккурат в рабочую зону седьмого бокса, то есть ровно под кровать седьмой. Похоже, она отрывала ее не просто так.